О мерах предосторожности в лагерях. Пехотные полки прикрывают фронт первой линии. Если перед нами река, то выставляют пикеты до самого ее берега. Пикеты второй линии должны прикрывать ваш тыл. Пикеты прикрываются редантами, которые с помощью небольших ретраншементов друг к другу примыкают. Эта схема защиты очень похожа на ту, которую применяли еще римляне. Полевые караулы конницы располагают по правилам, описанным в моем регламенте. Мы посылали на караул из 80 эскадронов не более 300 человек, за исключением тех случаев, когда очень близко к неприятелю стояли, как это было при Фридберге на пути к Шведницу. Шведниц ныне город Свидница на юго-западе Польши. То же самое мы делали, когда выступали к Наумбургу. Такие авангарды должны состоять из разных родов войск, например, из 2000 гусар, 1500 драгун и 2000 гренадеров. Намерение отправить вперед такие корпуса требует от командующего немалого искусства и знания тактики. А поскольку такие части высылаются не для нападения, а с целью разведки, то следует размещать хорошие лагеря позади дефилеев или леса. Командующий постоянно должен посылать разъезды, чтобы быть в курсе того, что в неприятельском лагере происходит. Кроме того, гусары, находящиеся в вашем лагере, должны объезжать фланги и тыл для предупреждения внезапного нападения неприятеля. Если обнаружится, что между вашими основными силами и авангардом неприятельские войска появились, то следует идти ему на помощь, ибо это означает, что противник, скорее всего, ваш авангард собирается атаковать. Добавлю еще, что для безопасности канониры должны располагаться на квартирах в деревнях между линиями находящихся. Как и для чего посылаются деташементы? Старое правило, которое я здесь уже упоминал, гласит: если вы силы свои разделите, то будете биты по частям. Когда вы намерены дать сражение, то соберите вместе столько войск, сколько сможете, ибо в случае поражения вы их никоим образом применить не сможете. Это правило настолько непреложно, что все генералы, которые им решили когда-то пренебречь, горько об этом пожалели. Неудачное использование деташементов герцога Альбемарле, разбитого при Денайне, стоило Евгению Савойскому всей кампании. Имеется в виду эпизод войны за испанское наследство, когда в 1712 году французы под командованием Вилара после целого ряда неудач смогли нанести поражение австрийцам и их союзникам при Денайне. Это в итоге позволило Франции добиться приемлемых для себя условий в завершившем войну Утрехтском договоре 1713 года. Штаренберг проиграл битву Испании при Виловичиозе, потому что отделился от английских войск. В последних походах против турок деташементы австрийцев в Венгрии принесли им немало вреда. Саксонцы были разгромлены при Киссельдорфе из-за того, что не вышли на соединение с армией принца Лотарингского, хотя и могли это сделать. Конечно, иногда приходится разделять армию. Но я должен сказать, что если возникает такая необходимость, то делать это нужно с превеликой осторожностью, и только тогда, когда обстоятельства не позволяют поступить иначе. Когда вы действуете наступательно, то делить войско на несколько частей не следует, разве что когда вы на открытой местности и овладели несколькими стратегическими пунктами, тогда можно послать деташементы для прикрытия конвоев. Есть еще такой случай. Если вы ведете войну в Богемии и Моравии, то вынуждены будете посылать деташементы, чтобы обеспечить безопасный подвоз съестных припасов, ибо ваши конвои должны приходить через горные хребты. И так до тех пор, пока вы не завладеете таким местом, где можно обустроить хорошо защищенные магазины. В то время, когда вы такие деташементы посылаете, вы должны занимать крепкий лагерь, чтобы их там спокойно дожидаться. Отмечу, что я не причисляю к деташементам авангард, который располагается недалеко от основной части войска. Когда вы движетесь в оборонительном порядке, то отделять войска приходится часто. Деташементы, которые я выделял в Верхней Силезии, как уже упоминалось, были в безопасности, поскольку располагались недалеко от крепостей. Офицеры, командующие деташементами, должны быть храбрыми, смелыми и при этом осмотрительными. Вышестоящее командование снабжает их соответствующими инструкциями, однако, когда того потребуют обстоятельства, они сами должны решать, как действовать, напасть ли на неприятеля или же отступить. Оборонительная война естественным образом приводит к тому, что войска приходится разделять. Командиры, недалекие, стремятся сохранить все в целости. Но люди, думающие, действуют сообразно обстоятельствам. Они ради главной цели могут чем-то и пожертвовать, если такая жертва в итоге приведет к победе. Главное состоит в том, чтобы понять намерения противника, а затем дать всеми силами ему бой. В 1745 году мы оставили Верхнюю Силезию на разграбление венграм, чтобы сосредоточить силы для отпора войскам принца Лотарингского. И мы не разделялись, пока его не разбили, а затем армия генерала Нассау разгромила венгров. Находятся такие военачальники, которые отправляют деташементы, намереваясь атаковать неприятеля, чтобы такие отдельные части могли во время сражения напасть в тыл противника. Однако сие небезопасно, поскольку действия таких деташементов не согласованы, и они могут появиться в тылу противника раньше или позже нужного времени. Карл XII отправил вечером накануне Полтавской битвы деташемент, который сбился с дороги, и в итоге сражение было проиграно. Принц Евгений хотел взять Кремону, но не смог этого сделать, потому что посланный им детешемент под командованием Вадемонта, который должен был атаковать ворота у реки По, пришел поздно. О военных хитростях. Нередко на войне удается добиться хитростью того, чего не удалось сделать силой. Обстоятельства часто требуют того, чтобы силу и хитрость применять одновременно, то есть быть и львом, и лисой. Существует великое множество всяческих военных уловок, и упоминать их здесь все я не буду. Однако суть их всех одинакова – сбить неприятеля с толку, чтобы он действовал так, как нам выгодно. Хитрость позволяет скрыть наши истинные намерения и обмануть противника. Когда вы намереваетесь собрать войска в единое целое, следует использовать контрмарши, чтобы скрыть настоящее место сбора. Если вам приходится действовать в местности, где есть вражеские крепости, то лагерь следует расположить таким образом, чтобы была возможность угрожать сразу двум или трем крепостям. Если противник захочет прикрыть все крепости одновременно, он распылит свои силы, что дает вам шанс разбить его одним ударом. Когда же он попытается всеми силами защитить какое-то одно место, то следует стремительно атаковать там, где он оставил крепость неприкрытой. Когда вы намерены занять важный проход или перейти через реку, то следует от этого места сначала удалиться, чтобы привлечь к себе неприятеля, а затем стремительно вернуться и захватить его. Если вы собираетесь дать противнику сражение, его действия говорят о том, что он намерен отступать, то намеренно разглашайте слабости вашей армии или представляйте дело так, будто вы опасаетесь неприятеля. Так мы поступили перед битвой при Фридберге. Я велел готовить дороги таким образом, чтобы показать принцу Лотарингскому, что при его приближении мы намерены отступать четырьмя колоннами к Бреслау. И самолюбие принца помогло мне выманить его. Он вышел из гористой местности на открытую и был мною разбит. Иногда свой лагерь ставят как можно теснее, чтобы он казался противнику небольшим, а с детешементами поступают наоборот, отправляют маленькие отряды, намеренно преувеличивая их размер. Неприятель чаще всего опасается за те места, которые важны для обеспечения его припасами и пополнением, и потому, даже если вы не намерены на него сейчас нападать, то следует его тревожить, делая вид, что вы сильнее, чем на самом деле. Австрийцы в этом большие мастера, тут у них надо многому поучиться и многое перенять. Нужно создавать себе славу непобедимого и постараться убедить неприятеля, что вы, приближаясь к нему, намерены с ним сразиться, он будет напряжен и не уверен в своих силах. Еще есть такая военная хитрость – поставить против неприятеля большой фронт и предпринять ложную атаку. Если он примет ее за настоящую, то победа можно считать у вас в руках. Можно также хитростью заставить противника отправить значительные детешементы. Это ослабит его основной лагерь, на который и следует в таком случае напасть. Очень эффективно усыпить бдительность врага, когда придет время распускать войска на зимние квартиры. Свои войска при этом следует располагать так, чтобы при необходимости как можно быстрее собрать их воедино. Нужно сказать, что те хитрости, которые издревле употреблялись, ныне малоупотребительны. Речь о том, чтобы заманить неприятеля в дефиле, либо притворным отступлением заставить врага наступать, а потом разбить его. Но сейчас уже немного осталось таких генералов, кто на такое купиться может. Что же касается того, как заставить противника посылать детешементы, об этом следует почитать в описании кампаний, учиненных маршалом Люксембургом против английского короля во Фландрии. О шпионах и о том, как получать сведения о неприятеле. Если бы вы заранее знали, что и когда замышляет неприятель, то вы с небольшой армией одерживали бы победы над гораздо более сильным противником. Естественно, что все командующие армиями хотят получить такое преимущество, однако удается это далеко не всегда. Шпионы, с помощью которых можно добыть нужные сведения, бывают такие. Первое. Простые люди. Второе. Двойные шпионы. Третье. Знатные шпионы. Четвертое. Наконец, те, кто к всему злосчастному ремеслу по тем или иным причинам принужден. Простых шпионов, мещан, крестьян, священников и других посылают в расположение противника лишь для того, чтобы узнать, где находится неприятельский лагерь. Чаще всего доставленные ими сведения точностью и достоверностью не отличаются. Не лучше в этом смысле и показания дезертиров. Простой солдат в лучшем случае знает, что лишь в его полку происходит, а гусары часто находятся в отдалении от армии и часто не ведают, где эта армия на самом деле располагается. Но сведения от них все же стоит записать, пусть хотя бы ради небольшой пользы. Двойных шпионов используют для того, чтобы кормить неприятеля ложными сведениями. Принцу Евгению удалось подкупить почтмейстера Версаля, который вскрывал переписку и посылал копии секретных документов Евгению. Принц нередко узнавал об их содержании раньше, чем сам командующий французской армией. Маршал Люксембург, в свою очередь, подкупил секретаря короля Вильгельма, который обо всем его уведомлял. Когда же король узнал об этом, он заставил изменника написать Люксембургу, что союзная армия на следующий день планирует большую форажировку, после чего французы были атакованы и едва избежали поражения. Нам в войне против австрийцев в этом плане было трудно. Не потому, что не было охотников продать нам секреты, но из-за того, что австрийцы охраняют свои лагеря очень строго и кого попало, туда не пропускают. Это подвигло меня к мысли, что нужно подкупить двух гусарских офицеров. А поскольку гусары имеют обыкновение вступать в стычки друг с другом, то использовать такие ложные схватки для передачи писем и устной информации. Если же совсем нет возможности, находясь в неприятельской земле, получить сведения о нем, то есть еще один способ, правда, весьма жестокий. Нужно выбрать зажиточного мещанина, у которого есть жена и дети, и придать ему своего человека под видом, например, кучера. Этот мещанин «с кучером» в кавычках должен отправиться в расположение неприятеля, а жена и дети остаются при вас в качестве заложников. К сказанному добавлю, что со шпионами нужно быть не просто щедрым, а очень щедрым. Ибо человек, который рискует попасть на виселицу, достоин большого вознаграждения. О признаках, по которым неприятельские намерения, узнать можно. Признаком того, куда будет направлен удар неприятеля, является прежде всего то место, где он ставит склады со съемными припасами. Например, если австрийцы магазины свои в Аламуце расположат, то можно не сомневаться, что они намереваются напасть на Верхнюю Силезию. Когда же они обустраивают склады в Кенетин-Треце, тогда опасаться их стоит со стороны Шведницы. Когда саксонцы Кунарк атаковать хотели, то из расположения их магазинов можно было сделать вывод, по какой дороге они пойдут. Их магазины были в Цитаве, Герлице и Губине, что есть прямая дорога на Кроссен. Австрийцы, когда намереваются выходить из лагеря в поход, всегда с утра варят кашу. Так что узнать о том, что они выходить собираются, можно легко по дыму, который обильно валит из лагеря с 5 до 8 утра. Когда же они собираются дать сражение, то возвращают в основной лагерь все деташементы легких войск. Если при атаке поста, занятого венграми, они сопротивляются до последнего, значит их армия находится поблизости и скоро может подойти подкрепление. Если их войска стали между вашей армией и деташементом легких войск, это означает, что они, скорее всего, нападут на этот деташемент. Добавлю также, что если против вас действует один и тот же военачальник противника, его привычки и характерные приемы нужно хорошо изучить, чтобы при возможности против него использовать. В итоге скажу следующее. Чтобы неприятелю достойное сопротивление оказать, нужно. Первое. Хорошо узнать местность, которая театром войны служит. Второе. Обеспечить безопасность своих магазинов. Третье. Изучить возможности своих и неприятельских крепостей. Четвертое. Попытаться определить, как и когда будет действовать противник. Пятое. Постараться выяснить, куда неприятель направит свои легкие войска, на ваши фланги или в тыл. Шестое. Предугадать, попытается ли противник разделить ваши войска. О земле, занятой нами, о нейтральной территории и о земле, неприятелем занятой. Если бы я не имел иных намерений, кроме как добиться славы, то я воевал бы исключительно в своих землях. Ведь тут каждый служит себе как шпион и разведчик, и какие бы действия ни совершал неприятель, о том тебе известно сразу же станет. Можно посылать в бой в зависимости от обстоятельств как малой, так и большой партии, ведь преимущество всегда на твоей стороне. Когда неприятель подается под твоими ударами, каждый крестьянин начинает действовать как настоящий солдат и противника всячески тревожит. Подобное произошло с курфюрстом Фридрихом Вильгельмом, когда после битвы при Феберлине крестьяне больше шведов уничтожили, чем воины в самом сражении. Я же такое наблюдал после битвы при Фридберге, когда жители Силезских гор множество австрийцев в плен взяли и к нам привели. Когда две армии сходятся на нейтральной территории, то тут чаша весов может склониться в ту сторону, какая сможет местных жителей к себе расположить. И потому войска нужно держать в строгой дисциплине, запретить грабеж и прочие неблаговидные поступки по отношению к местному населению. А если же такие вдруг случатся, немедля и сурово за это наказывать, а неприятеля же надобно распространять всяческие порочащие его слухи. Если вы действуете на территории, где исповедуется протестантская вера, то надлежит себя представить защитником лютеранской веры. Когда преобладают католики, делать упор на терпение, целомудрие и воздержание, возлагать вину за несогласие между христианами на проповедников. Что же касается размеров партий, отправляемых по различным надобностям, то тут следует смотреть на то, насколько благосклонны к вам местные жители. Если речь идет о собственной земле, то тут можно отважиться на многое. В нейтральных действуйте осторожнее, разве что вы уверены в благорасположении к вам местных жителей. На территории жителей, которые однозначно настроены против вас враждебно, например, в Богемии или Моравии, не следует вовсе посылать детешементов. Не стоит воображать себе, что живущий там народ можно склонить на свою сторону, разве только гуситов в Кёнигсбергском округе. Дворяне-изменники, даже если делают вид, что служат нам. То же самое можно сказать о священниках и управителях, поскольку их интересы совпадают с интересами австрийского двора. Впрочем, одно средство все-таки имеется – постараться убедить народ, что священники и помещики его притесняют, и на такой народ можно положиться. О различных походах армии предпринимаемых. Армия производит марши. Чтобы добиться успеха на неприятельской территории, чтобы занять выгодно расположенный лагерь, чтобы дать сражение или же отступить от неприятеля. Генеральное правило состоит в том, чтобы, заняв и обезопасив свой лагерь, тотчас осмотреть все ведущие к нему дороги и окрестности. Когда обо всех особенностях командующий извещен, тогда он может четко представить себе возможные диспозиции и направления марша. Предположим, что имеется четыре дороги, ведущие к нашему лагерю. Диспозиция следующая. Авангард под командованием генерала Н. должен выступить сегодня в 8 часов вечера. Этот авангард должен состоять из нескольких гренадерских батальонов, одного пехотного полка, двух драгунских, считая каждый по 5 эскадронов, и из двух гусарских, всем квартирмейстерам армейским идти вместе с ними. Авангарду взять с собой только палатки, а весь обоз оставить при главной армии. Авангард, выступив вперед на 2 мили, должен занять дефилеи, берег реки, возвышенность, населенный пункт и так далее, и дождаться там армию, по прибытии которой опять выступить и занять новый лагерь. Армия должна выйти на следующий день в 3 часа. Караулом, выставленным в деревнях. Идти вместе с ней, если в скорости предстоит сражение. Кавалерия правого крыла обеих линий выступает справа и составляет первую колонну. Вторую колонну составляет пехота правого крыла обеих линий. Третью – пехота левого крыла обеих линий. А четвертую – кавалерия левого крыла обеих линий. Пехотные полки из второй линии и три полка гусар под командованием генерала Н. прикрывают обоз, который следует за обеими пехотными колоннами. Следует откомандировать 4 адъютантов, чтобы те следили за порядком и плотностью следования телег обоза. Командующий арьергардом должен загодя уведомить главнокомандующего, если ему нужна какая-либо помощь. Указанные 4 колонны ведут егеря, которые до этого осматривали дороги. Перед каждой колонной марширует детешемент саперов в сопровождении телег с пиломатериалами для постройки мостов через небольшие реки. Во время марша следует следить за тем, чтобы ни одна колонна вперед не выдавалась. Командирам следует наблюдать за тем, чтобы батальоны были всегда сомкнуты и плотно маршировали. Если возникает необходимость пройти дефилеи, там темп марша нужно снизить или вообще остановиться, чтобы дать возможность нагнать задним рядам, если те отстали, и соблюсти дистанцию. Если на пути встретится ровное место, то по нему идти надобно коннице, а пехоту направить по обеим сторонам колоннами через лес. Но так можно делать только тогда, когда неприятеля нет поблизости. Предпринимать марши перед тем, как вступить в сражение, следует с большой осторожностью. Командующий должен провести рекогносцировку и держать в голове все диспозиции, которые могут возникнуть при нападении неприятеля. Для осмотра местности хорошо подходят колокольни и прочие высокие сооружения, подходы к которым можно очистить с помощью легких войск. Марши при наступлении обычно производятся следующим образом. За 2 дня до похода надлежит отправить обоз в сопровождение усиленного эскорта. Затем следует определить число колонн, исходя из наличия дорог, к маршу приспособленных. На ровной местности авангард составляет кавалерия, на пересеченной же в дефилеях пехота. На ровной местности армии следует идти маршем в четыре колонны. Пехота правого крыла второй линии выступает справа. За ней следует вторая линия конницы правого крыла. Они вместе составляют четвертую колонну. Пехота правого крыла первой линии выступает справа, за ней идет правое крыло конницы первой линии, составляющей третью колонну. Пехота левого крыла второй линии составляет с конницей вторую колонну, пехота левого крыла первой линии вкупе с конницей первую. И таким образом вся конница составляет арьергард, который лучше укрепить еще дополнительно гусарами. Один из самых трудных моментов на марше при отступлении – преодолевать водные преграды, когда неприятель находится в непосредственной близости от вас. Лучший пример такого рода, который приходит мне в голову – наш переход через Эльбу у Колина во время отступления в 1745 году. О предосторожностях, соблюдаемых при отступлении под давлением гусар и пандуров. Гусары и пандуры страшны только тем, кто их толком не знает. Они только тогда храбры, когда надеются получить хорошую добычу или нанести удар, не предвидя для себя опасности. Они могут, во-первых, угрожать конвоям и обозам, а во-вторых, войскам, которые вынуждены быстро отступать. Нашим войскам незачем их бояться, но нападение гусар и пандуров все же препятствует маршу и наносит ущерб войску, и поэтому я покажу средства, как в таком случае поступать. Если вы идете полями, то гусар можно отогнать несколькими пушечными выстрелами, пандуров же с помощью гусар или драгун. Пандуры гораздо опаснее, когда приходится отступать через лес или горы. Избежать потерь в подобных местах невозможно. В таком случае авангард должен занимать возвышенности, построившись против неприятеля. Нужно по сторонам марша посылать плутонги и иметь неподалеку несколько эскадронов гусар. Если вы полагаете, что где-то рядом находятся пандуры, следует идти не останавливаясь, чтобы избежать ненужных потерь. Пандуры стреляют, припав к земле, и потому трудно понять, откуда летят пули. А поскольку они рассеиваются повсюду, прячутся за деревьями или возвышенностями, то ни огонь плутонгов, ни стрельба картечью вреда им практически не приносят. У нас были два таких марша в 1745 году, когда, невзирая на все предосторожности, мы в первом случае потеряли 60 человек убитыми и ранеными, а во втором более 200. О переправе через реки. Когда неприятель уже стоит на противоположной стороне реки, через которую вы переправляться намереваетесь, то рассчитывать на силу бесполезно, но можно достичь успеха хитростью. В качестве примеров великих переправ можно привести переправы Цезаря через Рейн, принца Евгения через реку По или Карла Лотарингского через тот же Рейн. Эти полководцы отделили от своего войска несколько детешементов, чтобы обмануть противника и скрыть место, где они на самом деле переправляться собирались. По их приказу были сделаны приготовления к строительству мостов там, где они переходить реку не собирались, а тем временем их основные силы ночью совершили переправу, опередив неприятельские войска, которые им на том участке противостояли. Для переправы следует выбирать участки реки, где есть острова. Смотрят также и на то, чтобы на противоположном берегу был лес или другое препятствие, не позволяющее неприятелю быстро атаковать переправляющиеся войска. В таких условиях нужно принять все меры, чтобы лодки или понтоны и все необходимые к ним принадлежности были полностью готовы к назначенному времени. И важно еще, чтобы каждый лодочник или понтонщик свои действия знал, дабы избежать беспорядка, который при ночных действиях вполне возможен. При переправе через широкие реки следует укреплять позиции возле мостов ретраншементами, а также лежащие поблизости острова, чтобы в свою очередь прикрыть ретраншементы. Если река узкая, то для переправы следует выбирать выгнутые откосы, и так, чтобы берег, откуда вы переправляетесь, был выше противоположного. Тогда переправу можно поддержать огнем артиллерии и пехоты. Об обороне рек. Не позволить неприятелю переправиться через реку, особенно если место для атаки достаточно широкое, задача весьма непростая. Особенно сложно это сделать, когда поблизости нет хотя бы двух крепостей, а также если у противника есть возможность переправиться вброд. Диспозиция, когда вы обнаруживаете намерение неприятеля переправиться, должна быть следующей. Если имеются крепости, то собрать возле них все ваши суда, чтобы неприятель не смог этими крепостями воспользоваться. Нужно осмотреть оба берега реки, и если обнаружите места, которые неприятель может использовать для защиты своей переправы, то такие места следует разрушить. Необходимо также определить места, где неприятель может переправу учинить, и принять меры к обороне этих мест. Там, где есть броды, следует их затруднить, набросав на них деревьев и прочих преград. Затем нужно сделать широкие дороги вдоль оборонительной линии, чтобы при необходимости беспрепятственно и быстро идти на неприятеля. Приняв все меры предосторожности, нужно разбить лагерь на самой середине оборонительной линии, так чтобы от одного края до другого не более 4 миль перехода было. После этого нужно отправить 16 малых детешементов под командой искусных и опытных гусарских или драгунских офицеров. 8 из них, руководимые одним генералом, идут в левую сторону, 8 других под общим командованием другого генерала в правую. Эти детешементы отправляются для того, чтобы как можно быстрее определить место, где неприятель начнет переправу. Такие детешементы должны днем постоянно держать караулы, а ночью каждую четверть часа совершать объезд берега на своем участке. При нападении они должны стоять до тех пор, пока не убедятся, что неприятель навел мосты или понтоны, и его передовое войско начало переправляться. Вышеозначенные генералы и коменданты крепостей должны 4 раза в день докладывать обстановку на вверенных им участках. Как только будет получено известие, что противник ваш начал переправу, нужно со всей поспешностью идти в то место и атаковать переправляющиеся вражеские войска. О внезапном нападении на города и взятии онных. Естественно, что проще всего взять внезапно те города, которые слабо охраняются и плохо укреплены. Помощь вам может оказать и погода. Например, если город окружен рвами с водой, то зимой они могут замерзнуть, и преодолеть их гораздо проще. Среди примеров внезапного нападения всей армии на город можно вспомнить атаку в 1741 году Праги. Также можно усыпить гарнизон долговременной блокадой, а потом внезапно атаковать, как это сделал принц Леопольд Ангальский, взявший Глогау, ныне город Глогов, на западе Польши. Леопольд I, Ангальд Десауский, 1676-1747, прусский полководец, отличившийся в войне за испанское наследие, владетельный князь княжества Ангальд Десау. Иногда берут города с помощью детешементов, как поступил Евгений Савойский с Кремоной, или австрийцы с Козелем, город на севере Германии. Главным условием внезапности успеха при атаке города является знание его укрепления и слабых мест. Опытный полководец тогда с большой вероятностью одержит победу. Взятие Глогау является блестящим примером военного искусства, достойным подражания. Осада Праги с этой точки зрения менее показательна, так как гарнизон ее должен был защищать весьма обширный город, и потому неудивительно, что атакой со всех сторон удалось быстро преодолеть укрепление. Козель и Кремона были захвачены с помощью перебежчиков. Один офицер из гарнизона Козеля сообщил австрийцам, что крепостной ров местами не закончен, и те легко его преодолели. При атаке на небольшие города имеет смысл ворваться через одни ворота, а к остальным отправить детешементы, чтобы противник не мог легко спастись бегством. Если вы намереваетесь при атаке использовать пушки, нужно хорошо их прикрыть от оружейных выстрелов с крепостных стен, иначе артиллерию потерять можно. О сражениях и баталиях. Очень непросто нападать на австрийцев, расположившихся в лагере, ввиду их легких войск, которые лагерь этот окружают и весьма мобильны. Если две армии оказались рядом, то они спор между собой решат быстро, разве что одна из них займет неприступное место, которое ее от нападения прикроет. В любом случае, намереваясь напасть на противника, следует прежде всего полагаться на знание его слабых мест и особенностей местности, на которой произойдет баталия. Нужно как можно лучше узнать расположение направления дорог, ведущих к неприятельскому лагерю, и на основании этого определять генеральную диспозицию. Колонны ваших войск должны вести лучшие егеря, хорошо эти дороги изучившие. Особенно важно держать свои намерения в тайне, ибо тайна, если можно так сказать, это душа внезапных нападений. Нужно пустить вперед легкие войска, например, гусар, чтобы те препятствовали приближению неприятельских разъездов, которые наши планы раскрыть могут. Если неприятельский лагерь обнаружится на ровном месте, то есть смысл составить авангард из гусар и драгун. Такой авангард во весь опор на неприятеля напасть должен, изрубив всех, кто попадется на их пути. Пехота также должна идти впереди, чтобы ударить во фланги кавалерии противника. Авангард пускать в атаку следует за полчаса перед рассветом. Основные ваши силы должны располагаться не более чем в 800 шагах от него. Маршировать следует тихо, запретив солдатам курить табак. Как только начнется атака и расцветет, пехота должна выстроиться в 4 и 6 колонн и идти прямо на лагерь, чтобы поддержать авангард. Пока солнце не взойдет, пехоте не стрелять, ибо много своих людей положить можно. Но как только разведнеется, пехоте вести огонь по местам, не прорванным авангардом, особенно по крыльям неприятельской кавалерии. Тогда рейтары, не успев взнуздать своих лошадей, вынуждены будут бежать. Неприятеля нужно преследовать изо всех сил, послав за ним в погоню всю кавалерию, чтобы его замешательством и беспорядком воспользоваться. Я уже прежде говорил, какие меры предосторожности мы должны предпринимать для безопасности нашего лагеря и как его охранять надо. Но если паче всех предосторожностей неприятельская армия приблизилась к нам, нужно сделать следующее. Войскам как можно быстрее построиться в батальный порядок в том месте, где ранее намечено было дать сражение. Кавалерии оставаться на своих постах и вести огонь по противнику. Генералам же в это время смотреть необходимо за тем, устояла ли кавалерия, не разбита ли она, и что, собственно, предпринимать дальше. В таких случаях генералы должны самостоятельно действовать, не дожидаясь указания от вышестоящего начальства. К всему добавлю еще и то, что в гористой и закрытой местности крылья армии плотнее друг к другу примыкать должны, чем на ровной. Первое мое правило состоит в выборе места, в расположении самой баталии. В этом случае весьма полезно упомянуть об изогнутом батальном порядке. Ведь одно крыло отводится от неприятелей, подкрепляет то, которое атаковать должно. Таким образом, вся ваша сила удара направлена на одно неприятельское крыло. Атаки деревень причиняют обычно очень большой урон, поэтому я решил для себя не предпринимать их, разве что только в крайних обстоятельствах. Находятся такие генералы, которые подтверждают, что нет лучшего способа атаки позиции, как в ее середину. Представим себе, что неприятель два города имеет и две деревни с крыльев. Несомненно, что если прорвать середину такой позиции, крылья уже никакого толка иметь не будут, и победу вы тогда одержите безоговорочно. Мой опыт подсказывает мне важное правило. Атаку нужно вести двумя линиями, построившись в шахматном порядке, поставив позади несколько эскадронов драгун для их укрепления. Первая линия должна не особо усердствовать в атаке, и своим должным отступлением она обманывает неприятеля, который, преследуя ее, покинет свою позицию. Как только это произойдет, вторая линия должна как можно яростнее броситься в атаку. При занятии позиций противника вся наша сила в атаке такой заключается. Добавлю, что нужно особое внимание уделять занятию возвышенности и стараться плотно держать свои крылья. Остерегайтесь во время битвы таких мест, где войска во время битвы стесненно действовать будут. В 1741 году во время одного из сражений наше левое крыло за непроходимыми болотами оказалось, и толком действовать смогло только правое. Вильеруа при Рамиле потерпел поражение прежде всего из-за того, что таким образом расположился. Левое крыло его практически бездействовало, и союзники всю силу удара на правое направили, которое устоять не смогло. Я думаю, что наши прусские войска, подобно другим, должны занимать выгодные позиции, чтобы лучше действовать артиллерией и так далее. Но как только появится возможность атаковать, такие позиции надобно смело оставлять. Если атаковать неприятеля в тот момент, когда он сам готовится к атаке, то все действия, приводящие к нарушению его планов, чрезвычайно полезны. Такого рода баталии, без сомнения, к числу лучших относятся. Если мы атакуем в слабейшее место, в позиции противника, то надобно приказать пехоте не стрелять, ведь это только задерживает ее движение. В данном случае успех определяет не количество убитых солдат противника, а выгода позиции, которую удается таким маневром занять. То есть лучшее средство достижения победы — идти на неприятеля смело, соблюдая при этом порядок и строй и занимая выгодные позиции. Добавлю важное правило. Если атакуете на закрытой и неровной местности, то между рядами нужно держать дистанцию в 15 шагов. Когда же идете в атаку по ровному месту, ряды нужно смыкать плотно. Что же касается пехотной линии, то в ней никаких интервалов быть не должно, разве что необходимые для пушек. Пехота строится в шахматном порядке только при атаке ретраншементов, деревень и батарей. Или в арьергарде и при ложном отступлении, для того чтобы войска быстро переменились и первая линия была быстро поддержана второй. Поскольку есть таковая возможность, я представлю здесь еще несколько важных моментов, касающихся того, как армию строить, когда неприятели атаковать собираетесь. Первое. Назначить флангом определенные ориентиры. Например, сообщить правому крылу, чтобы оно растянулось до колокольни Н. Далее генерал должен следить за тем, чтобы войска сами собой не заняли невыгодную позицию. Не нужно обязательно ждать, пока вся армия построится. Если появляется выгодная возможность для атаки, использовать ее надобно без промедления. Впрочем, часть строя поставить таки нужно. Прежде всего, первую линию, по которой боевой порядок всего войска определяется. На открытой местности все батальные порядки должны быть равной силой, дабы неприятель не использовал ваши слабые места. Если какой-то из крыльев окажется несомкнутым, то генералу, командующему второй линией драгун, следует немедленно, не дожидаясь распоряжения свыше, посылать их вперед, пополняя вторую линию гусарами из третьей. Это правило важно потому, что если неприятель совершит маневр с целью атаки кирасиров в первой линии, то ваши гусары и драгуны могут нанести удар по его флангам. Генерал, командующий второй линией, должен находиться в 300 шагах от первой линии. Как только он увидит существенные разрывы в первой линии, он должен восполнить их несколькими батальонами из второй. На открытой местности позади этих батальонов в середине выставляется резерв конницы под командованием опытного и смелого офицера, который действует самостоятельно, по обстановке. Если он видит, что какому-то крылу помощь нужна, он ее туда и отправляет. Если какой-то из крыльев прогибается под ударом неприятеля, этот резерв должен атаковать фланг противника, чтобы отвлечь неприятеля и дать возможность нашей кавалерии снова занять боевой порядок. А пехота марширует на неприятеля большим шагом. Командиры батальонов должны все усилия приложить, чтобы прорвать вражескую позицию, не начав стрелять до тех пор, пока неприятель не обратится в бегство. Если солдаты без приказа стрелять начнут, то надо бы на приказ отдать им взять ружье на плечо и, не останавливаясь, наступать. И наоборот, как только противник отступать начнет, должен последовать приказ стрелять по нему побатальонно. Как только противник начал отступать, победоносная наша кавалерия должна тотчас броситься в погоню, не позволяя неприятельской коннице возобновить строй и отрезая ее от пехоты. Если при этом неприятельские силы в беспорядок придут, то генерал, командующий кавалерией, должен послать в погоню за ними гусар, подкрепив их кирасирами. В то же время драгун нужно отправить на ту дорогу, которой неприятельская пехота побежит, чтобы ее отрезать и взять больше пленных. Что же касается недостатка съестных припасов, то если таковой имеется, это полностью вина командующего. Если он дает сражение, то значит имеет какое-то намерение, план. А если есть план, то должен он наперед знать, какие запасы нужны для исполнения оного. В таком случае необходимо иметь запас сухарей или хлеба на 8-10 дней. В случае, когда победа достигнута, необходимо определить полки, которые наиболее в баталии претерпели. Прежде всего, позаботиться о раненых, которых без промедления в лазареты свести нужно. Конечно, сначала надо о своих раненых заботу проявить, но следует не забывать о человечности и к неприятельским солдатам, которые в помощи нуждаются, ее оказывать. Главная беда, когда генерал проигрывает сражение, состоит не в том, что потеряна какая-то часть войска, а в утрате боевого духа, в появлении робости, которая сковывает действия армии. В самом деле, для 50-тысячной армии потеря 4-5 тысяч существенна, но она не решающая, и в таком случае нельзя терять надежды на общий успех. Если поражение случилось, то командующий должен честно и трезво рассказать о его последствиях офицерам и генералам, дабы, преувеличив или преуменьшив урон, не вводить их в смущение. «Посылаю молитвы к небесам, чтобы прусские войска никогда горечь поражения не испытали. И могу сказать смело, что если мы и дальше будем нашими войсками достойно предводительствовать и содержать их в должном порядке, то сего несчастья никогда не познаем».